букетик. Славик застенчивая душа, и не будет никогда реверансами зря распыляться. Принесет букетик цветов дворами, так, чтобы никто его не видел. Поставит где-нибудь незаметно в вазочку, а сам спрячется. И пусть потом по дому все бегают и ищут. Кто же это здесь? Тут цветочки такие расставил. Не любит Славик детальные объяснения. Лишние слова здесь ничего не добавляют. И даже если к стенке его потом приставят, уверяю вас, никогда в этом никому не признается.